каждый себе что-то заказал. Она взяла сэндвич с жареным мясом, и когда принесли, сразу стала есть, даже куснуть не дала ребенку. И тогда он сам, возмутившись, поделился с мальчиком мясом с подливой. «Я отказываюсь понимать. Отказываюсь», — подумал герцог, когда этот славный человек кончил давать показания и молча задвигал челюстью. «Отказываюсь понимать, но это вообще проблема людей, посвятивших свою жизнь гуманитарным занятиям и потому воображающих, что со злом покончено, коль скоро оно выведено в книгах. Да нет же, нет. Все он прекрасно понимал. Он понимал, что люди не станут жить таким образом, чтобы их понимали герцоги. С какой стати? Однако углубляться в эти мысли не было времени. Уже присягнул следующий свидетель, служащий из Монткома. Холостяк на шестом десятке. Вялые губы, крупные складки, рыхлые щеки, ухоженные волосы, глубокий меланхоличный голос, умиравший на каждой фразе. Постепенно стихая, он невнятно рокотал на заключительных словах. «Судя по коже, — заключил герцог, — бывший алкоголик, и определенно какая-то своя фаготная тема в его высказываниях. К этой несчастной паре, — было сказано, — он приглядывался. Они снимали служебную комнату. Женщина получала пособие, мужчина не работал. Несколько раз им интересовалась полиция. Ну, относительно мальчика, что он может сказать суду? Главным образом, что тот много кричал. Жильцы жаловались, он пошел выяснить, и оказалось, что малыша запирают в чулан. Обвиняемая сказала для порядка, но под конец мальчик меньше кричал, хотя в самый последний день у них очень шумели. Это третий этаж, но он слышал визги, грохот, причем кричали вдвоем, мать и мальчонка. Лифт кто-то держал, и он поднялся пешком, постучал в дверь, но женщина, кроме своего крика, ничего не слышала. Тогда он открыл дверь и вошел. Его не затруднит рассказать суду, что он там увидел? Он увидел ее с мальчиком на руках. Он подумал, она обнимает его, а она вдруг швырнула его от себя, прямо в стену. Этот стук он и слышал снизу. Кто-нибудь еще присутствовал в комнате? Да, другой обвиняемый лежал на кровати и курил. А мальчик продолжал кричать? Нет. Он тихо лежал на полу. Служащий как-нибудь проявил себя? Нет. Он испугался ее вида, у нее раздулось и побагровело лицо. Она визжала, не переставая, и топала ногой этим вот каблучищем своим. Такая запросто выцарапает глаза. Он пошел и позвонил в полицию. Потом этот мужчина спустился к нему. Объяснил, что мальчик был трудным ребенком. Мать так и не приучила его к горшку. Он доводил ее до бешенства, когда пачкался, и целыми ночами крик. Они еще говорили, когда приехала полицейская машина. Ребенка они не застали в живых? Нет, он уже был мертвый. «Перекрестный допрос?» — сказал судья. Защитник отрицательно повел белой длиннопалой рукой, и судья заговорил: «Можете идти на свое место. С вами все ясно». Когда свидетель поднялся, герцог тоже встал. Он чувствовал потребность двигаться. Идти. Снова ему стало не по себе от подступавшей дурноты. Или его затопил ужас содеянного с ребенком. Он задыхался, словно сердечные клапаны не сработали, и кровь хлынула.